Агриппа покидает сцену навсегда. В марте 12 года в Рим пришла весть о том, что Агриппа, который возвращался домой из Панонии, по пути заболел и сделал остановку в Кампании. Случилось это в дни, когда город праздновал квинкватрии. Примечание. Смотри терминологический словарь. Конец примечания. 19 марта Август торжественно вступил в должность верховного понтифика и уже в этом качестве присутствовал при ритуальной пляске, исполненной членами жреческой коллегии Салиев. Но сообщения о состоянии Агриппы, которые ему доставляли из Кампании, становились все тревожнее, и в конце концов он решил отправиться туда лично. Но он опоздал. Агриппа умер прежде, чем Август добрался до Кампании. Принципс не скрывал охватившего его горя. С ранней молодости Агриппа всегда был рядом с ним, всегда оставался самым верным и надежным другом. Глядя на них, ровесников со стороны, никому и в голову не пришло бы предположить, что первым умрет не физически слабый и подверженный сотне хворей Август, а сильный и здоровый Агриппа, никогда не ведавший других недомоганий, кроме мучившей его подагры. Примечание. Плиний Старший. Естественная история. Конец примечания. Но именно Августу пришлось сопровождать в Рим прах Агриппы. Он же произнес и похвальное слово умершему. Правда, поскольку по древнему обычаю понтификам не полагалось смотреть на вещи, имеющие хоть какое-нибудь отношение к смерти, Август, сочтя невозможным отказать другу в последнем выражении признательности, приказал закрыть от него тело покойного занавесом. Отсюда, из-за занавеса, он и обращался к почившему Агриппе, вспоминая все вехи его славного пути. В год консульства Лентулов, 18-й год, Сенат на 5 лет наделил тебя властью трибуна. В год консульства твоих зятьев, Тиберия Нерона и Квинтилия Вара, 13-й год, такая же честь была тебе оказана еще на 5 лет. В какую бы провинцию ни привели тебя дела, никто по законам Римской Республики не обладал в этой провинции властью больше, чем ты. Но ты своими добродетелями и нашей привязанностью со всеобщего согласия, вознесенной к самым вершинам могущества. Примечание. Приведенный текст является фрагментом похвального слова Агриппе, произнесенного Августом. Он взят из недавно обнаруженного папируса, на котором был записан греческий перевод речи. Конец примечания. По этому фрагменту мы можем судить об общей тональности, в которой был выдержан пафос похвального слова, в целом совпадающий с тональностью деяний. И здесь, и там подчеркнуты законные основания, на которых зиждется власть, в данном случае Агриппы, ее всеобщая поддержка, особый авторитет Августа, чья привязанность позволила его другу достичь властных вершин, наконец, наличие добродетелей, обязательных для всякого выдающегося государственного деятеля. Август не случайно включил эти важные в политическом отношении темы в свое публичное выступление, использовав траурную церемонию для демонстрации общественного согласия. По этой же причине он и похороны Агриппы организовал в точности по тому же протоколу, какой заранее придумал и для себя лично. Он потерял не только друга и зятя, но и ближайшего помощника в государственном управлении. И ясно, что траур по Агриппе никак не мог оставаться его частным делом. Собственно говоря, существовавшая тогда система вовсе не знала разделения на личное и общественное, и переживание вполне искренней скорби не означало забвения государственных интересов. Но Августа ждало жестокое разочарование. Агриппа был новым человеком. И самые видные римские граждане так и не простили ему простонародного происхождения. Они отказались почтить своим присутствием траурные игры, устроенные Августом в честь покойного зятя. Смерть Агриппы не только не сплотила римское общество политически и эмоционально, но и сделала явными те скрытые источники, которыми питалось недовольство высшего римского общества, проводимой Августом политикой. Поистине, чтобы придать кончине Агриппы размах общенациональной катастрофы, понадобилось бы вмешательство небес. Они и вмешались. Во всяком случае, люди думали, что вмешались. Накануне смерти Агриппы в городе вдруг появились стаи сов, и вспыхнуло несколько пожаров, в огне одного из которых сгорела хижина Ромула на Палатине. Незадолго до того на крышу этой самой хижины с неба упало несколько кусков мяса. Оказалось, их выронили вороны, улетавшие с добычей, выхваченной прямо из пламени жертвенника. Во время латинских празднеств на Альбанской горе консулы своими глазами увидели, как в их дом ударила молния. Примечание. На Альбанской горе собирались представители всех латинских общин и устраивали священнодействие. Председательствовал римский консул. Конец примечания. Но, пожалуй, самым страшным предупреждением стала комета, появившаяся в римском небе и через несколько дней рассыпавшаяся на части. И тем, кто презирал Агриппу за низкое происхождение, пришлось, хочешь не хочешь, признать, что небеса проявили прямо-таки исключительный интерес к кончине какого-то простолюдина. Значит, его смерть действительно оказала влияние на судьбу Августа, а следовательно и всего Рима. Сгоревшая в огне пожара хижина Ромула не могла не связать в логическую цепочку печальную участь Агриппы и будущность Августа, нового Ромула. Август послушался богов и, отмахнувшись от презрительного недовольства римской аристократии, приказал захоронить останки Агриппы в своем личном мавзолее. За всей этой суматохой как-то совершенно забылось, что из жизни ушел прежде всего человек величественный, но по-своему трагичной судьбы. Именно об этом говорит Плиний-старший, написавший в честь Агриппы собственную надгробную речь, из которой гораздо яснее выступают черты смертного из плоти и крови, чем облик бронзовой скульптуры, старательно вылепленной Августом. Естественная история. Противоестественно, когда ребенок рождается ножками вперед. Таких младенцев называют агриппами, что означает «рожденный в муках». Говорят, именно так появился на свет и Марк Агриппа. Может быть, единственный из рожденных подобным образом баловень судьбы. Но и он мучился подагрой, познал трудную юность и всю свою жизнь провел в войнах среди убитых. Он многого достиг. Но его успехи не привели к добру. Вся его порода обернулась для людей злым роком. Особенно это относится к обеим Агриппинам, родившим на свет Калигулу и Нерона, каждый из которых стал бичом рода человеческого. К тому же и век его был недолг. Он умер в 51 год, измученный изменами жены и деспотизмом тестя, словно исполнил предначертание судьбы, проявившееся в его противоестественном рождении. Итак, в число несчастья Агриппы традиция включила деспотизм Августа. Вскоре Принцепс дал еще одно доказательство того, что молва не ошиблась. Тяжело переживая утрату, понесенную в лице Агриппы, он, тем не менее, стал немедля подыскивать ему замену. И снова, в третий уже раз, подумала Юлия. Она в это время ждала ребенка, который вскоре и родился. Это был мальчик, и его назвали Агриппой, добавив к имени прозвище Постум, каким всегда награждали детей, явившихся на свет после смерти отца. Разрешившись от бремени, Юлия снова превратилась в невесту. Впрочем, из затянувшегося за ней шлейфа слухов о супружеской неверности, Август склонялся к тому, чтобы выдать ее замуж за какого-нибудь всадника попроще, который, даже породнившись с семьей Принцепса, не смог бы строить на этом основании никаких честолюбивых планов. Но Юлия решительно воспротивилась перспективам мезальянса и совершенно неожиданно нашла себе союзницу в лице Ливии, мгновенно сообразившей, что ее сыну Тиберию наконец-то подвернулся реальный шанс пробиться к вершинам власти. Тиберий, правда, был женат на дочери Агриппы Випсании Агриппине. Мало того, был счастлив в браке. У дружной семейной пары уже подрастал сын, и вскоре ожидалось появление еще одного ребенка. Поддавшись уговорам Ливии, но в еще большей степени будучи убежден в военных талантах Тиберия, Август согласился отдать ему Юлию. Дальше события развивались стремительно. Тиберия вынудили развестись с женой. Примечание. Вели Патеркул. Светоний Тиберий. Конец примечания. Он подчинился, но с мукой в душе, и тосковал по оставленной супруге долго и безутешно. Однажды, случайно встретившись с ней, он проводил ее взглядом, исполненным такой глубокой нежности, что это не укрылось от окружающих. С той поры были приняты меры, чтобы она больше никогда не попадалась ему на глаза. Надо полагать, приказ, хоть и сформулированный достаточно обтекаемо, исходил от Августа или от Ливии. Насколько горячо Тиберий сожалел об Агриппине, настолько же Юлия с ее подмоченной репутацией, еще при жизни Агриппы, пытавшаяся строить ему глазки, оставляла его равнодушным. Как бы там ни было, государственные интересы возобладали над всеми прочими, и запланированный Августом и Ливией брак состоялся. Примечание. О подробностях этой истории смотри «Светоний Тиберий». Конец примечания.